Глава 8. Пивной сад в гостинице «Старые рыболовы» — настоящий оазис в округе Колумбия. Если погода благоволит, можно устроиться на обсаженной деревьями террасе под звездами и заказать вегетарианский гамбургер с коктейлем. Время от времени какой-нибудь музыкант бренчит на гитаре, распевая старые песни Карли Саймон или новые песни Эда Ширана. Сюда пускают посетителей с собаками, и часто можно видеть, как те сидят у ног хозяев с умоляющим видом, выпрашивая ломтик другой картошки фри. Чарльз уже ждет за столиком, когда я добираюсь до места. Он встает и обнимает меня. Я остаюсь в его объятиях чуть дольше обычного. «Рад видеть тебя, дорогая», — шепчет он мне на ухо. Я сажусь напротив и начинаю вглядываться в столь дорогое мне лицо. Сейчас его густые волосы тронула седина, морщины избороздили лоб и щеки, но взгляд голубых глаз остается таким же пронзительным, как и в день нашей первой встречи. Он всего на несколько лет старше моего покойного отца. «Рад, что ты позвонила, Стелла. Мне хотелось узнать, как продвигается твое дело». Жду, пока официантка примет у нас заказ, затем отвечаю. «Я сегодня встретилась с Бет и Роуз Баркли». «И?» Бет вела себя немного холодно и отчужденно. «Вероятно, она нервничала?» Я качаю головой. «Скорее, мое присутствие вызывало у нее дискомфорт. Мне так показалось. Бет, судя по всему, привыкла командовать, и, видимо, ей не понравилось, что не она диктует условия. Она выпроводила меня сразу после того, как я встретилась с Роуз. Бет словно пыталась показать, кто тут главный». Чарльз кивает. Он лично не знаком с семьей Баркли, но сталкивался с подобными ситуациями по роду службы. Он судья по семейному праву. «Люди с таким достатком привыкли командовать парадом». «Это правда». Чарльз подается вперед. «А как прошла встреча с Роуз?» Я говорю ему правду, как делала всегда с того дня, как мы познакомились. «С переменным успехом. Она еще такая маленькая, Чарльз, и, наверное, сильно страдает». Эмоции, которые я подавила в особняке Баркли, чтобы выполнить свою задачу, грозят вырваться наружу сию секунду. Слезы жгут глаза, когда воспоминания, преследовавшие меня большую часть жизни, накатывают с новой силой. Сильный стук в дверь. Мать вталкивает меня в единственный имеющийся у нас шкаф и шепчет: «Ни звука!» Я слышу, как она говорит с мужчиной, у него глубокий голос. Затем она произносит: «Пожалуйста, не надо!» Становится тихо. Слишком тихо. Я снимаю пальто матери с вешалки и закутываюсь в него. Пальто пахнет мамой. Приятный аромат прошлого. Нотка сладкого парфюма, который она любила. Но его норовит перебить ее нынешний запах. Запах пота и грязи. Я жду, когда же мама откроет дверцу шкафа и выпустит меня. Но ее все нет. Наконец я задремываю и просыпаюсь от того, что нога сильно затекла. Выбираюсь из шкафа. Непонятно, который час. В комнате темно, но свет от ближайшей уличной лампы просачивается сквозь дешевые занавески. Мама лежит на полу. Ее глаза открыты и пусты, будто из них выкачали весь свет. Набираю службу 911, но не произношу ни звука, когда оператор отвечает на звонок. Я не могу говорить. Тяжело сглатываю и возвращаюсь в настоящее. Странно было видеть, какой была я сама в ее возрасте. Впервые я встретила кого-то с той же проблемой. Травматический мутизм. Это Чарльз сказал мне, как называется мое состояние. Он был участлив ко мне и объяснил, что в этом нет моей вины, и что мои опекуны, вместо того, чтобы стыдить меня и наказывать, должны были мне помочь. Но как мне понять, что лучше для Роуз, если она не может ничего сказать? Спрашиваю я Чарльза. Официантка появляется с нашими напитками, ставит на стол мое пиво и мартини Чарльза, сообщает, что скоро принесет гамбургеры. Чарльз благодарит ее, и когда она отходит на достаточное расстояние, чтобы не слышать нас, продолжает разговор. «Стелла, едва узнав об этом деле, я сразу подумал, что оно для тебя. И не только потому, что ты идеально понимаешь Роуз, но и потому, что ты вкладываешь душу в работу. Ты не стала равнодушной и не перегорела, как многие. Малышка Роуз заслуживает того, чтобы за нее боролся такой человек, как ты». Его вера в меня — это всегда бальзам на сердце. Мой пульс замедляется, дыхание выравнивается. Я благодарю его и беру свой стакан. Он холодит пальцы. Делая глоток, чувствую острую нотку лемонграсса. Отмечаю тяжесть толстого стекла в сравнении с акриловым стаканом в доме Баркли. Завтра я вернусь в пластиковый дом. Так я его окрестила. Место, которое пугало няню. Интересно, что еще произошло с Тиной в этом особняке? «Как думаешь, это сделал один из родителей?» — спрашиваю Чарльза. «Больше всего меня тревожит то, что я могу отправить Роуз жить с убийцей». Чарльз потирает подбородок. «Полиция провела тщательное расследование. Никто не арестован. Мне кажется, стоит рассматривать версию несчастного случая. Няня споткнулась и упала. Насколько я понимаю, нижняя рама расположена близко к полу. Так строили прежде. А новые хозяева не стали переделывать окно. Вероятно, это всего-навсего трагическая случайность». «Да, это возможно», — соглашаюсь я. «Ты будешь говорить с полицией?» Киваю в ответ. «Я уже отправила запрос и указала твое имя в качестве поручителя». «И правильно сделала. С кем еще ты хочешь побеседовать?» спрашивает Чарльз. «С Иэном и Бет Баркли, конечно. С матерью Иэна. Гарет. С преподавателем музыки и школьным учителем Роуз. Может, с друзьями Тины». Вероятно, Чарльз улавливает, насколько я переполнена эмоциями. «Фрагменты истории, рассказанные разными людьми, будут один за другим собираться в общую картину. И тогда ты поймешь, что нужно делать», — говорит он. Хотелось бы ему верить. Во время бракоразводного процесса обе стороны вызовут свидетелей, и в таком сложном спорном деле, как это, мой отчет станет важным документом для судьи. Нужно правильно его составить. Официантка приносит нам еду, мы заказываем напитки по второму кругу и начинаем беседовать на легкие темы. Например, о джазовом концерте, который недавно прошел в Стрэтмор-холле и на котором Чарльз побывал. Еще я спрашиваю его, стоит ли мне поменять свой джип на внедорожник «Бронко». Чарльз не упоминает о жене и сыновьях, живущих вдали от округа Колумбия. У парней свои семьи, и Чарльз редко видит своих внуков. Я, в свою очередь, не говорю о Марко и его новой подружке. Мы доедаем бургеры и сидим в уютном молчании, слушая гитариста. После песни Джимми Баффета он начинает исполнять кавер «Bittersweet» Элли Голдинг. Сразу узнаю композицию, потому что она была любимой у подростка, с которым я работала в прошлом году. «Детка, не забудь мое имя, когда наступит утро», — поет музыкант. За соседним столиком на груди матери засыпает ребенок с темными кудрявыми волосами. Кончиками пальцев она водит по спинке сына круговыми движениями и радостно улыбается ему уголками губ. Муж обнимает жену за плечи, словно окутывает свою маленькую семью невидимым коконом. «Вот так скоро будет и у Марка», — думаю я. «Он хочет детей». И в этот раз он выбрал женщину, чье желание совпадает с его собственным. «Моя мать злоупотребляла алкоголем, и я никогда об этом не забываю. Именно поэтому я обычно ограничиваюсь двумя порциями спиртного. Но сегодня я подзываю официантку и заказываю третью».